Что касается положения холопа, то новгородцы в своих договорах требуют, чтобы донос холопа или раба на господина не имел силы, и чтобы судьи не судили холопа и половника без господаря. Говоря о разных слоях народонаселения в Древней Руси, мы не можем обойти вопроса о том, кто и как мог владеть земельную собственностью. Кроме людей служилых и духовенства, в числе землевладельцев видим и гостей. Под 1371 годом находим известие, что в Нижнем Новгороде был гость Тарас Петров, который выкупил из плена своею казною множество всяких чинов людей и купил себе вотчину у великого князя, 6 сел за рекою Кудьмою. Но значение гостя в летописи не определено. Иногда гости употребляются вообще в смысле торговых людей, купцов, иногда в значении лучших, богатейших купцов. В новгородских памятниках гости не составляют особого разряда. Везде видим только купцов. Но, естественно, что только богатейшие купцы, гости, могли приобретать земельную собственность, ибо они одни только по своим средствам могли, не оставляя торговли, заниматься и сельским хозяйством, тогда как купцы незначительные не были в состоянии в одно время и торговать в лавке, и жить в селе. Кроме того, столкновение государственных интересов должно было уже в описываемое время вести к тому, что купцам нельзя было владеть земельную собственностью, ибо всякий землевладелец должен был служить государству, а купец был человек данный, плативший в казну деньги с своего промысла. Если купец становился землевладельцем, то он относительно государственных требований должен был совмещать в себе 2 характера – человека служилого и человека данного. Но понятно, что он не мог удовлетворить вместе этим 2 требованиям. Мало того, мы видели, что по финансовым требованиям он не мог бросить торга и перейти в служилые люди, ибо князья клялись друг другу не принимать к себе в службу торговых людей. Все землевладельцы необходимо должны были перейти в служилые люди, ибо государство не хотело между служилыми и промышленными людьми признавать никакого другого разряда. Так, после, по уложению, дети неслужилых отцов, купившие вотчины, должны были записаться в царскую службу. В противном случае вотчины отбирались у них в казну. Класса землевладельцев, живущих на своих землях, не могло образоваться в описываемое время, ибо и теперь, как прежде, продолжалась постоянная колонизация северо-восточных пространств, постоянное переселение, брожение. Земледельцу невыгодно было оставаться долго на одном месте по самому качеству почвы на северо-востоке, которая нигде не обещала продолжительного плодородия. Через несколько времени после первого занятия, после выжиги леса, требовало уже больших трудов, и земледельцу выгодно было оставлять ее и переходить на новую почву. Кроме того, во все продолжение древней русской истории мы видим стремление менее богатых, менее значительных людей закладываться за людей более богатых, более значительных, пользующихся особенными правами, чтобы под их покровительством найти облегчение от повинностей и безопасность. Стремление это мы видим и в других европейских государствах в средние века. Оно, естественно, в новорожденных обществах, при отсутствии безопасности, когда правительство, законы еще не так сильны, чтобы дать покровительство, безопасность всем членам общества. Таким образом, выгодно было земледельцам переходить на земли богатых и знатных землевладельцев, архиереев, монастырей, вельмож, ибо кроме вышеупомянутых льгот, при первом поселении, поселенцы пользовались еще льготами, заключавшимися в разных правах, которые имели те или другие землевладельцы, а главное, пользовались покровительством сильных людей. При обращении внимания на отличительную черту нашей древней истории, на колонизацию страны, легко решается вопрос о том, как произошла поземельная собственность и различные ее виды. Как только Северо-Восточная Русь выступает на историческую сцену, так мы видим в ней сильную колонизацию, происходящую под покровительством князей. Если бы мы даже не имели определительных известий об этой колонизации, то мы необходимо должны были бы предположить ее, ибо история застает Северо-Восточную Русь финскую страной, а потом видим ее славянскую. Следовательно, допустив даже, что финское народонаселение не исчезало, но ославянивалось, мы должны допустить сильную славянскую колонизацию. Но эта колонизация происходила не в доисторические времена, когда «живяху кождо с родом своим на своих местех», она происходила на памяти истории, когда Северо-Восточная Русь составляла уже определенную область, княжество, где владела известная линия княжеская. Следовательно, колонизация не могла происходить без ведома и влияния известного правительства. Ростов Великий существовал до призвания князей. Ему принадлежала обширная, малонаселенная, но определенная область. Для потомков первых насельников, городских и сельских, земля находится в общем владении. На это указывает обычный способ владения землями, принадлежавшими общинам городским и сельским. Но остаются обширные, ненаселенные пространства, никому не принадлежащие, то есть принадлежащие городу Ростову, а в Ростове находится высшее правительственное лицо, князь, который управляет всею областью посредством своих чиновников, волостелей. Следовательно, никакая дальнейшая перемена, никакие новые права и отношения не могут произойти без ведома, без распоряжения княжеского. Положим, что сначала князь распоряжается в области не без ведома и участия старшего города. Но, конечно, мы не имеем никакого права думать, чтобы после Андрея Боголюбского и Всеволода III князья распоряжались бы чем бы то ни было с ведома и согласия ростовцев.